Глава шестая. Калейдоскоп превратностей. 20 плакатов готовы, еще сотня на подходе. Хорошо. Что насчет канделябров? Все распределены и установлены в стратегически важных. Молодцы, хвалю, так держать. Излучал довольствие я гремлином, получая два коротких зеленых кивка от высунувшейся из-за угла араньи, сигнализирующей об окончании заготовки закладок. «Тревога!» — неожиданно буркнул докладывающий мне гремлин. «На вас наводится объект блондинище. Атас! Текаем!» Обнаружив выруливающую из башни следователей Соломею, берущую курс на меня, я тут же драпанул в сторону библиотеки, вызывая из грудей преследовательницы протестующий вопль. Однако это был обманный маневр. Блондинке было сподручно бежать по дорожке мне на перехват, так что она тут же засеменила в нужном направлении. А вот я свое резко сменил на портал. Почему бы и нет? Моя работа здесь сегодня закончена. Уже прошла неделя с тех пор, как мое поколение магов отчалило, вернувшись в свою прекрасную и насыщенную приключениями жизнь, полностью аттестованными. Теперь мы готовились принимать следующих, проводя дни в трудах и раздумьях, а заодно борясь с Соломеей Дитрих Ассольди Кастроидис, бывшей ярой противницей что трудов, что раздумий. Зато целеполагание и упорство у прекрасной блондинки было просто какое-то невнятное количество. Если бы мы не догадались заколдовать вход в библиотеку... «Дорогая, я дома!» — оповестил я любимую башню, стоя в телепортационном зале. Дорогая мне, конечно же, не ответила, но молчание — знак согласия. А чего еще нужно от женщины? Покоя, уюта, вкусно покушать, неги и ласки. Удивительно, но это все у меня есть тут. Насчет ласки — это, конечно, к Игорю, но у нас все очень... точно вам говорю, очень целомудренно. Во всяком случае, я его бью по щупальцам, если вдруг что. Пока что. Нет, нужно придумать, как достать книгу. Срочно, пока есть силы бить, я не железный. К несчастью, если ваша башня служит не просто вашим домом, но и транспортным узлом, то иногда вы обнаруживаете рядом с ней разумных, которых совершенно не звали в гости, пусть и не самых противных. «Джо!» — взбудораженный, нервный и встрепанный Гомкварт Сорквурст, мой личный куратор от гильдии магов, нарезал круги по телепортационному залу, пока не увидел меня, а затем кинулся ко мне едва ли не с объятиями, что было очень сложно ожидать от этого почтенного гоблина. «Джо!» «Что-то случилось?» — аккуратно поинтересовался я, даже не собираясь шутить. «У меня с этим очень достойным джентльменом потихоньку выстраивались доверительные отношения, так что обижать его не было никакого смысла». «Где Пугнус, Джо?» — в третий раз повторил мое имя Сорквурст, подбегая вплотную с задранной головой и делая страшные глаза. «Где он?» «Какой в жопу Пугнус?» — посмурнел я, опасаясь за психику знакомого. «У меня сроду не было их». «Да не твой, а...» Судорожно вздохнув, Гомкварт шмякнулся задом о камень и начал торопливо, избиваясь, рассказывать причину, из-за которой он примчался сюда из Мифкреста. По мере говорения моя челюсть отвисала все ниже и ниже. Оказывается, далеко не все представители волшебных рас довольны тем, что являются по своей сути паразитами, точнее симбионтами, во всем зависящими от разумных, способных к волшебству. Эльфы, основные бенефициары этих рас, расправляются с революционерами просто, банально изгоняя их на мороз, а вот волшебникам чуть сложнее, потому как у нас нет столь всеобъемлющего контроля над другими разумными. Так что да, существует определенная группа лиц, считающих, что они борются за независимость. Разумеется, никто ни за что не борется, потому как это бессмысленно. Чтобы была какая-никакая среда для существования волшебных рас, нужно, чтобы определенная и весьма большая группа волшебников